Но он не ответил. «Пермяков!» — раздался резкий окрик сзади. «Не разговаривать с пассажиром. Закрывай дверь. Да он тут в гальюн просится. Потерпит. Там ведро есть. Все задраивай. Ну, пожал плечами мой собеседник. Сам видишь, дверь захлопнулась и вечер перестал быть томным. Он и раньше не был, а сейчас ситуация внезапно ухудшилась. Для чего меня вывезли из Союза? Без документов, без подготовки и даже без согласия. Никакой бла-бла-бла про вступительные испытания всерьез рассматривать было уже нельзя. Вероятно, нужно было сделать какую-то работу. А с какого хрена сделать работу поручают обычному студенту? Ни с какого. Только если кто-то догадался, что у этого студента имеется некоторый опыт. Я постучал в дверь еще, но ответа не последовало. Минут через 30 мы снова поднялись в воздух и приземлились уже только через 6 часов. Когда самолет пошел на посадку, я прикинул, куда можно было упороть за это время. В Тюмень, например, в другие города Сибири, в Казахстан еще. А вдруг летун прикололся, и мы не были ни в каком Будапеште? А если не прикололся, значит сейчас мы садились в Исландии, Гвинея-Бисау, Сомали, Афгане, Пакистане или Китае. Я забрался на ящики и попытался увидеть, что там происходит за бортом. Не увидел. Было еще светло, значит летели мы не на восток. А раз не на восток, я задумался. Когда шасси снова ударили по бетону и самолет, с ревом промчавшись по взлетно-посадочной полосе, остановился, я забарабанил в дверь. «Открывай, пермяк». Тот же парень снова появился в дверном проеме. «Ты чего беспокойный такой?» — усмехнулся он. «Проголодался что ли? Выходить не велено. Мы тоже сидим на месте. Куда ты ломишься? У тебя приказ, у нас приказ. Жизнь, старичок, вот такая, сечешь, ведро же есть там, ну и все, какие проблемы. Потом выльешь, когда прилетим. Ёптить, Пермяков!» — раздалось сверху. «Тебе сказано дверь не открывать, Егор Кузьмич, он же стучит. Проголодался, твою мать, то ссать, то жрать. Дай ему паёк Артемьева и пусть сидит тихо. Есть у меня жратва», — махнул я рукой. «Когда в Луанде будем? Заправимся и полетим. Как будем, так будем. А груз в Луанде выгружаем? Тебе какая разница? Где скажут, там и выгрузим. Так в Луанде или нет? В Луанде, в Луанде». Что и требовалось доказать. «Значит, мы шли на Анголу. Спи, ешь, кайфуй. В чем проблема-то? Все, я закрываю, а то командир меня отымеет и высушит. Понял? Убери ногу. Ложку дай. У меня сухпай есть, а ложки нет. Пожалуйста». Он смерил меня взглядом. «Погоди», — ответил летчик и закрыл дверь. «Я бы легко мог проникнуть в кабину, дождаться завершения заправки и вылететь. Ну, то есть заставить пилотов вылететь. Куда только. До Москвы было не дотянуть, поэтому и использовали Будапешт в свое время. Для заправки. Потом Бисау, а там уже и Луанда. Ногу я убрал и вернулся на свое сиденье. Значит, Ангола. Ну, Веселкин, но с картошкой, твою мать. Когда снова встретимся, придется тебе ответить на множество вопросов. А пока мне оставалось кайфовать в меру сил и возможностей. Проснулся я от удара шасси по взлетке и от того, что чуть не вылетел из своей постели. Спать пришлось на опущенных сидушках. Условия были спартанские и даже бушлаты, подстеленные в качестве матраса, добавляли не слишком много комфорта. Я сел и протер глаза. Взлетка оставляла желать лучшего. Стук, неровности. Хорошо, что самолет умел прощать погрешности полосы. Ладно, похоже, отдых на этом закончился и надо было готовиться к делу. Через несколько минут открылся люк. Послышался звук открывающихся створок. Поехала вниз рампа и перегородка стала подниматься наверх. За бортом было темно. Теплый влажный воздух ворвался в самолет. Я спустился по рампе. Накрапывал небольшой дождь. Было тепло, градусов 25. Звезд я не увидел, и вообще, кругом было темно. Огни полосы погасли и свет шел только от самолета. Вдалеке, правда, горел фонарь, закрепленный на стене небольшого здания с соломенной крышей. Как у Кимбы, блин. Я присмотрелся и разглядел чуть дальше несколько круглых хижин. Это и были Кимбы. Их строили из камыша и тростника. В общем, это была явно не Луанда. Подошло 5 человек, одетые в фаплы, кубинский камуфляж, который на каждом углу не валялся. Обычно такая форма бывала в бригадах у тех, кто воевал. «О, вот он!» Улыбаясь, воскликнул один из парней. «Асессор приехал. Здорово. Стрелец, он самый!» Кивнул я и тоже улыбнулся. Давненько не слышал я словечек типа «асессора». Это значило «советник». Еще советников называли хабирами. Да чет молодой больно для «асессора», — возразил другой чувак, переводя гаон. «Эй, фала португис?» «Нет», — помотал я головой. «По-португальски не говорю». «Не, парни, это что творится? Присылают спецов, твою мать. Даже двух слов сказать не могут. Так я вроде не языком трепать приехал», — с усмешкой ответил я, и парни заржали. «Так», — раздался в стороне командирский голос, и все замолкли. «Отставить смехуёчки. Стрелец, ко мне». Передо мной вырос здоровый мужичина в песочной юаровской хбешке. «Двигай за мной, асессор, бляха. Посмотрим, что ты за спец такой. А вы не стойте, рассвет ждать не будет. Быстро перегружайте, бегом». Он развернулся и, не глядя на меня, широко зашагал в сторону освещенного здания. Я двинул за ним. «Давай, асессор, не робей», — насмешливо подбодрили меня вояки. Я поспешил за боссом, догнав его у входа в щитовой барак. «Ефимов», — загромыхал он, войдя вовнутрь. «Я». Тут же раздался голос из глубины. «Головка патефонная. Почему фонарь снаружи горит? У тебя соляры немерено, как я погляжу. Попробуй только вякнуть еще раз, что генератор заправлять нечем». «Виноват, товарищ майор, сейчас выключим. Борт только приняли, вы же сами распоряжение давали». Мы вошли в комнату, заставленную стеллажами и очень похожую на полевую коптерку. Под потолком мерцала электрическая лампа на проводе. На самодельном кривом столе стояла зажженная керосинка. Света было мало. На стеллажах лежали свертки, канистры, металлические коробки, инструменты. «Давай, давай, хватит болтать. Вот тебе, стрелец, выдавай обмундирование». «Так точно. Когда выдать?» «Немедленно», — заревел майор. «Ты чем слушал, ротозей?» Майор вышел, а я остался с кладовщиком, сухощавым дядей лет 40. На нем был, естественно, кубинский камуфляж, серая ящерица. «Выменил на что-то у кубинцев, небось». «Так», — крякнул он, — «раздевайся. Михалыч у нас мужик крутой, так что лучше поторапливаться». «Рост какой?» «1,80 м». «1,78 м». «Обувь?» «43». «43», — задумчиво повторил он, доставая с полки свернутый в рулон комплект обмундирования. «У меня здесь не склад вообще-то, сам видишь условия. Скажи спасибо, что старший прапорщик Ефимов хоть что-то имеет». «Ладно, получишь 44-й, с половиной, велики будут». «Значит, будут велики, других нет». «Я в своих кедах тогда останусь». «Какие нахер кеды?» — нахмурился он. «Бери», — сказал. «Антикарбаш, противозмеиные». Ефимов поставил на табурет пару поношенных высоких ботинок. «Зашибись, обувай. Потом спасибо скажешь, и хбешку напяливай. Да скорей, а то Михалыч башку открутит и скажет: так и было. Ты откуда такой несобранный? Поторопись, боец». Я взял у него одежку и развернул. «Так-то я против апартеида», — хмыкнул я. «Ничего, ничего, надевай. Какую велели, такую и выдаю». Форма была юаровской, такой же, как и у майора. «Трофейная?» «Трофейная, честно добытая в бою. Но стиранная же, и за то спасибо. Правда?» Я натянул бежевые штаны с карманами, с клапанами, и рубашку с коротким рукавом. Ткань была довольно плотной, точно плотнее, чем на наших хбе. «Обувайся и выкладку возьми, подсумки вот все эти. Все должно быть тип-топ, чтоб комар носу, понял?» «Да, ну, это по-любому не получится», — качнул я головой. «Чего?» — повысил прапорщик голос. «Так сами смотрите. Форма ваша на два размера больше. Обомнется. Обомнется, ну-ну. Портянки есть? В носках я без ног через 15 минут останусь». «О!» — поднял он палец. «Соображаешь, молодец. Держи. Портяночки новье, ни разу не надеванные, муха не ясь». «Я взял. Портянки как велосипед, раз научился и потом всю жизнь едешь, не задумываясь». Только я затянул шнурки на ботинках, вошел майор. Я встал, подчиняясь давнему инстинкту, застегнул воротник и вытянулся, давая ему оценить, что получилось. Судя по скептической гримасе, получилось хуже, чем он планировал. «Не застегивай», — качнул он головой. «Давай за мной». Я натянул панаму, подхватил ранец и еще несколько небольших сумок. «Стой, стой», — воскликнул прапор. «Унклайдит забыл». Примечание. «Унклайдит» — название волшебной палочки из книги Стругацких. «Понедельник начинается в субботу». «Ну, надо же, прапорщик Стругацких читал. Вот ведь жизнь была. Охренеть». Он протянул мне калаш. «Пользоваться умеешь? Унклайдитом?» — засмеялся я. «Ну вы остряк, товарищ старший прапорщик. Это, значит, и есть, по-вашему, волшебная палочка?» «Еще какая, самая волшебная», — серьезно кивнул он, и выложил на табуретку 4 магазина. Я вышел наружу. Дождь стих, было темно, если не считать свет переносных фонарей вдалеке. Народ возился у самолета, перетаскивая ящики. Все это выглядело нереальным и фантасмагоричным. Впрочем, реальные события тоже напоминало. «Самые реальные в нашем деле – это вражьи пули», – проворчал я под нос. «Чего ты там бормочешь?» – хмуро спросил майор. «К делу-то готов?» «Честно, товарищ майор», – усмехнулся я. «Чего-чего?» – рыкнул он. «Если честно, я даже имени вашего не знаю, так же, как и того, зачем я здесь. Готов-то я готов, как пионер, всегда значит. Только вы мне задачу поставьте, чтоб разговор более предметным получился». Он крякнул. «Задачу, значит?» — повторил майор. «Ну, ладно, получай задачу. 9. Сафари-парк. А задача, боец, простая». Тяжело посмотрел на меня майор. «Выполнять приказы. Ты включен в состав спецгруппы. Кто ты такой, зачем ты нужен и нахер мне сдался, я не знаю, но выполняю приказ, и ты будешь, сим победим, как говорится». «Понятно, так точно, товарищ майор, понятно», кивнул я. «Неясно только, иди помоги товарищам», кивнул он в сторону огней. «Через 10 минут вылет, представишься старшему лейтенанту Грину». «Грину», удивился я. «Ты плохо слышишь, что ли?» — рявкнул он. «Я два раза повторять не буду. Пошел». «Ну, я и пошел. В сторону огней». Парни перетаскивали ящики из одного самолета в другой. Перевозили на американском джипе с прицепом. Выгружали из Ил-76ГО, на котором я прилетел, и загружали в небольшой угловатый и не слишком красивый двухмоторный самолетик без опознавательных знаков. Это был С-212, и у нас на вооружении он точно не состоял, в отличие от войск ЮАР. Снова пошел дождь. Темноту разрезали несколько ярких лучей прожекторов. Бойцы были одеты кто во что гораст, и в кубинскую анголку, и в юаровскую песчанку, и в родезийский камуфляж. Не бойцы, а пираты. «Кто здесь старший лейтенант Грин?» — спросил я. «Сюда иди», — отозвался казах в темно-синей робе, похожей на китайскую. «Это ты из Москвы?» «Так точно». «Хорошо», — кивнул он. «Давай на борт. Помогай принимать ящики». «Зашибись». Дальше все замелькало и закружилось в хорошем темпе. Я забежал внутрь по рампе грузового люка и подключился к погрузке. Ящики были тяжелые, даже вчетвером хрен поднимешь, да и внутри самолета было тесно. Но оставалось их всего несколько штук, остальные были уже загружены. Когда груз был закреплен, мы расселись вдоль бортов, плечом к плечу, всего шестеро пиратов во главе с казахом в китайской фуражке. Из кабины выглянул пилот, словно сошедший с экрана американского кинофильма. У него были светлые волосы, усы и голливудская улыбка. А еще очки Макнамары, рубашка с закатанными рукавами и джинсы. Настоящий ковбой. «Готовы?» – спросил он. «Готовы», – ответил Грин и повернулся ко мне. «Боец, по-американски говоришь?» «Сэр, yes, сэр», – отозвался я, произнося с нарочитым рязанским акцентом. «Молодец, за произношением только последи». «Значит так, отряд, все помнят, на каком языке разговариваем между собой. У нас новый боец Джон Смит. Смотри, Джон, это Джексон, это Жонг, это Ли, это Франсуа. Я лейтенант Грин». «Ну, это ты знаешь уже, интернационал», — кивнул я. «Настоящие солдаты удачи». «Так и есть, Смит», — сказал он по-английски с сильным китайским акцентом. Я уважительно покивал. У самолета заработали двигатели. «Держитесь там», — крикнул второй пилот. «Поехали». Он сказал «поехали» и запил водой. Хмуро кивнул я и поймал недоуменный взгляд лейтенанта. Корпус завибрировал, двигатели заревели, и наш несуразный чемодан с крыльями тронулся с места и побежал по грунтовой дороге, служащей взлетно-посадочной полосой. «Интернационал, да», — хлопнул меня по плечу лейтенант Грин. «Значит так, Смит, мы летим к маоистам на территорию Родезии». «Маоисты, это Занла, что ли?» «Подзабыл уже, как там их группировки назывались». «Да, Занла, африканская национально-освободительная армия Зимбабве, только там у них полный бардак. Поэтому не прямо Занла, а небольшая, отделившаяся банда, типа Батьки Махно, но тоже из Африканского национального союза Зимбабве. А вы, стало быть, китаец, и мы типа везем братскую помощь из КНР? Я просто Грин, остальное не имеет значения. Задача у нас простая. Мы выгружаем оружие и отдаем местным бойцам». «Ясно, ясно. Только мы, вроде, поддерживаем не их, а других парней. Потом уничтожаем весь отряд». Я кашлянул. «Их немного», — успокоил меня Грин, — «человек 30. Парни невесело заулыбались, и я понял, что в подобных обстоятельствах они оказываются не в первый раз. Старли достал из сумки планшета план и показал каждому, где он должен находиться и что делать. «После зачистки, оружие передаем отряду Зипра», — закончил он. «В установленное время он прибудет в точку, где мы высадимся. Братья марксисты-ленинисты», — хмыкнул я. «Именно так, понятно. А они сами не хотят повоевать? Мы должны им на блюдечке оружие преподнести, на блюдечке», — подтвердил Старлей. «А почему бы просто не скинуть ящики с самолета прямо над теми, кому они предназначаются?» — покачал я головой. «Стратег, бля», — хмыкнул он. «Тебя спросить забыли. Во-первых, у Занла в районе имеются РЛС и зенитные установки. А, во-вторых, до прибытия Зипра нам надо кое-что утрясти. Наша главная задача – не Занла, не Зипра и не оружие. Это только прикрытие. У бандитов на базе находятся заложники. Мы должны их забрать и вывести. Многоходовочка, однако», – присвистнул я. «Не то слово, Смит. Только у нас знаешь как? Нам приказывают, мы делаем и не обсуждаем. Я тебя не знаю». «Вижу первый раз в жизни, и мне на тебя плевать, выживешь ты или нет мне по херу, поэтому мотай на ус, все делаешь исключительно по команде, инициативу и самостоятельность не проявляешь, идешь в паре с Джонгом, слушаешь мои приказы, шаг влево, шаг вправо, стреляю без предупреждения, сурово», — покачал я головой, «жизнь вообще суровая штука», — кивнул он, «а тут, в этом аду, в общем, сам понимаешь». Инструктаж окончен, он закрыл глаза и откинул голову, спите пока, бросил китаец Грин и тут же засопел, совет был полезным, учитывая, что я уже хрен знает сколько был в пути, а силы мне, по всей вероятности, могли вскоре понадобиться, я тоже закрыл глаза и постарался отрубиться, сразу полезли мысли, поползли, как тараканы, слишком уж все было резко и неожиданно, и отставка, и перенос в прошлое, и очень странные дела с Веселкиным. А теперь вот это все, Африка, твою мать, а ну брысь, пробормотал я, пошли вон, мыслишки, двигатели гудели ровно, за иллюминаторами не было видно ничего, кроме темноты, все мои новые товарищи, Ли, Грина и прочие Брауны и Джонсы, мирно спали, будто Старлей их загипнотизировал, Кашпировский, выдохнул я себе под нос, плотнее сжимая веки, и Алан Чумак, поспать удалось, я посмотрел на часы, 2,5 часа крепкого сна перед заварушкой дорогого стоили, в животе заурчало, последняя тушенка попала в него давненько уже, но это было даже неплохо, воевать на сытый желудок то еще удовольствие, самолет начал снижаться, я снял с пояса флягу и сделал несколько глотков, просыпаемся, парни, подал голос Старлей, и все открыли глаза, закрутили головами, дисциплина, елки. Наш летающий чемодан заложил крутой вираж и сделал круг. За бортом едва теплился рассвет, и садиться в такую мглу без огней было совсем не ах. Впрочем, наши асы, похожие с виду на ковбоев, наверняка могли творить чудеса. На такую миссию кого попало точно бы не послали. Хотя это как посмотреть. Я вот, например, никому неизвестный необстрелянный юнец, а глядишь ты. Самолет ударил колесами о грунт и подскочил, закозлил, потом снова ударился, заревел, загнул закрылки и, вздрагивая всем телом и стуча по неровностям, понесся по дороге. Эх, дорожка, фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, подскакивая на лавке, промычал я под нос, никто не среагировал, лица моих братьев по оружию были серьезными и суровыми, словно вырубленными из гранита. Когда мы остановились, Старлей кивнул Жонгу, по всей видимости, киргизу. Тот поднялся первым и открыл боковую дверь. «Ага», — сказал он, выглянув наружу. «Бегут уже». Я посмотрел в иллюминатор и увидел в утренней серости 2 приближающихся джипа «Виллис». Лучи фар подскакивали на ухабах. Темные лица были неразличимы. «На джипах 8 человек», — добавил Жонг. «И здесь человек 20», — бросил Ли, глядя в окно на противоположном борту. «Отлично», — кивнул Грин. «Добро пожаловать на сафари». «Повеселимся, братцы, но строго по намеченному плану». Он подошел к двери и, угрюмо глядя наружу, помахал рукой приближающимся темнокожим солдатам. Джипы остановились, бойцы соскочили и бросились к нам. Один из них поднялся по выброшенной лесенке и заглянул внутрь. «О!» — воскликнул он и широко улыбнулся, блеснув белыми зубами. «Товарищ Грин», — говорил по-английски. «Деньги готовы?» – игнорируя классовую солидарность, спросил товарищ Грин с чудовищным китайским акцентом. «Если бы не знал, кто вы такие», – ощерился наш гость, принял бы за солдат удачи. Он сделал знак рукой своим парням, и один из них подал кожаный дипломат. Главарь молча передал дипломат Грину, а сам перешагнул через порог и, оттеснив Старлея, подошел к ящикам. Следом за ним в самолет забрались еще двое бойцов. Они деловито прошли вглубь и, расстегнув замки, подняли крышку одного ящика. «Калашников», — удовлетворенно закивали они головами. Грин открыл дипломат. Там лежали пачки долларов, как в кино про наркоторговцев. Он кивнул головой и передал чемоданчик мне. Переложив вещмешок, вон там под сиденьем лежит. Пока я занимался финансами, подъехал грузовичок с кузовом, крытым брезентом, открылся грузовой люк самолета, и местные солдатики начали перегружать ящики. Я вышел из самолета вместе с Грином и теперь стоял рядом с ним, вдыхая теплый густой воздух. Остальные наши парни рассосредоточились. «Давай бабки», — кивнул мне Старлей, — «возьми ствол и встань на свою». Он не договорил и рывком поднял голову вверх. «Я тоже». Спутать этот свист было невозможно. «Срань», — успел бросить я, как рядом с грузовиком шарахнула мина. Полетели комья земли, солдатики брызнули в рассыпную. Кто-то истошно завопил, и тут же снова «шшш», бабах, бабах, бабах, свист, вопли, грохот взрывов, и мы с Грином посреди этого внезапного трындеца. Он ни разу не вздрогнул, не пригнулся, не изменился в лице, за что получил мою молчаливую похвалу. Впрочем, стоять столбом было глупо. Я метнулся к самолету, на ходу накидывая на плечи лямки вещмешка, и схватил приготовленный автомат. В небе раздался рев, и тут же крышу пробила пулеметная очередь. Воздух наполнился запахом горячего металла и пороха, а в ушах зазвенело от грохота взрывов. «Сука!» — сквозь зубы прорычал Грин. Его синяя китайская роба начала быстро чернеть в районе плеча. «Херня!» — бросил он, поймав мой взгляд. «Рука! Нужно забрать заложника, иди к Жонгу!» «Нет больше Жонга!» — мотнул я головой, срывая сумку с аптечкой. «Давай руку, товарищ Грин, быстро!» Времени на обработку и прочую хрень не было. Я молниеносно замотал крепко-накрепко его плечо. «Больно!» — кивнул я. «Мелочь, царапина», — скрежеща зубами, прорычал Старлей и застонал. Разворочена рука была не слабо. Я вытащил из аптечки прозрачный полиэтиленовый пузырек с промедолом и воткнул в руку. «А-а», — выдал гортанный возглас Старлей. «Слушай меня внимательно. Сзади за теми деревьями стоит несколько хижин. В одной из них содержится белая женщина. Кто такая? Не перебивай. Тебя не должно ять, кто она и зачем. Ее нужно во что бы то ни стало притаранить в отряд». «Ясно, ясно», — кивнул я. «Это главная цель», — рявкнул он. «Пусть все сдохнут, а ее нужно вытащить. Сам сдохнешь, но вытащишь». «Да понял я, понял. Пошли тогда, покажешь. Любой ценой. И доллары. Давай их мне». Но с долларами не задалось. Пока я бинтовал Грина, прошло меньше полминуты, а ситуация успела резко измениться. Из-за зарослей полился свинцовый дождь. Наши парни вместе с местными головорезами отстреливались от наступающих боевиков. «Твою мать, какого хера они творят? Это не Зипра», — мотанул головой Старлей. «Видал вертолет?» «Видал», — кивнул я. «Американский Хьюи, войска Родезии». Словно подтверждая правоту Грина, вертолет снова начал кружить над нами. Рыжий солдат сидел у открытой двери и, улыбаясь, поливал сверху из пулемета. Стоял гул, свист, грохот, рвались заряды, орали люди, гремела техника. «Урод!» – прошептал я и метнулся к ящикам с оружием. У нескольких из них были сорваны крышки. Я потянул на себя гранатомет. Старый добрый РПГ-7. Схватил заряд и привычным движением вогнал в трубу. Положил на плечо, откинул прицельную планку и навел на вертолет. Мимо просвистела раскаленная пуля. Я левый глаз никогда не закрываю, смотрю сразу двумя. Вот и сейчас я глянул на рыжего родезийского пулеметчика, а он будто почувствовал и обернулся. Увидел меня и замер, и изменился в лице. Улыбка его замерзла и стала совершенно безжизненной. Вертолет висел прямо передо мной. Казалось, протяни руку и дотронешься. Лопасти создавали мощный поток и вибрирующий рев. А вот пулемет смолк. Стрелок, не отрывая от меня взгляда, нервно дергал коробку из-под патронов и все смотрел и смотрел в мою сторону. Наконец, выйдя из оцепенения, он медленно, как во сне, повернулся к пилоту и что-то проорал. Я улыбнулся. Шансов не было у них. Пилот, правда, оказался смышленым. Он рванул рукоятку, пытаясь уйти с линии огня, но для меня все это выглядело, как замедленное кино. На самом деле, прошло всего несколько мгновений, но перед глазами этих парней, Наверное, вся жизнь пролетела. Медленно и плавно я надавил на спусковой крючок и вернул времени естественный темп. От удара бойко сработал капсюль. Газы, образовавшиеся при сгорании порохового заряда, воспламенили трассер, придали гранате вращательное движение и выбросили из канала ствола со скоростью 140 метров в секунду. «Погнали, Грин!» — крикнул я, отбрасывая ненужный больше гранатомет. На вертолет я уже не смотрел. Раздался взрыв и рев, хлопанье лопастей замедлилось и приблизилось, а через несколько мгновений послышался страшный удар, за которым последовал взрыв, а потом целый каскад взрывов. Американский геликоптер рухнул на ящики с оружием и боеприпасами, устроив настоящий фейерверк и похоронив практически всю шайку местных боевиков, а заодно и наших парней. Но сожалеть было некогда. Песок вздымался фонтанами, воняло гарью и жареным мясом. Мы с Грином мчались вперед к большим раскидистым деревьям, а мимо нас летели комья земли, осколки железа, пули и гранаты. «Ложись!» — крикнул он, толкая меня в канаву, пропоровшую желтую песчаную дорогу. Мы рухнули вниз, а над нами пронесся кусок вертолетного винта, срубая стволы молодых деревьев. С минуту мы ждали, пока безумный фейерверк стихнет, а потом вскочили и понеслись дальше. Практически сразу ворвались в полосу здоровенных, раскидистых яблоневых акаций и понеслись дальше между крепкими стволами. Вскоре мы оказались на открытом месте и увидели несколько хижин. Из одной выскочил боевик, черный парень в камуфляже и с М-16 в руках. Не разговаривая, не задавая вопросов, он остановился и вскинул винтовку, но выстрелить не успел. Я оказался проворней, вогнав ему пулю прямо в сердце. Он рухнул вниз, как подкошенный, даже не дернувшись. «Внимательно!» — крикнул Грин, подскакивая ко входу одной из хижин. Он сделал мне знак, чтобы я его прикрыл, и сорвал циновку, закрывающую вход. Сорвал буквально в полете, бросившись на землю, как циркач из Дюсалей. Он заорал от боли, но грянувший выстрел его не задел. Я ответил короткой очередью. «Отставить!» — заорал он. «Заложница нужна живой!» Он вскочил на ноги, и я заметил, что повязка стала бурой от крови. Грин аккуратно заглянул в хижину и вошел. Я остановился на пороге, стараясь контролировать и то, что было внутри, и то, что снаружи. Хижина была круглая и состояла всего из одной комнаты. На земляном полу корчились двое боевиков. «Следующую!» — скомандовал Грин и бросился к другой хижине. Она была пустой. Нам пришлось проверить все, прежде чем мы нашли то, что искали. Заложница оказалась в самой последней. Это была блондинка в белом холщовом платье. Она лежала на земляном полу, руки ее были связаны спереди. Платье казалось серым от грязи, длинные волосы разметались по земле, а в глазах застыл ужас. «Не бойся», — по-английски бросил Грин. «Все кончено, сейчас мы тебя увезем отсюда». Когда он заговорил, девушка слегка вздрогнула, но тут же взяла себя в руки. «Кто вы такие?» Низким хриплым голосом спросила она и прищурилась. «Ты китаец? Не бойся», — раздраженно повторил Старлей. «Я не китаец». Он наклонился к заложнице, схватил ее за плечи и заскрежетал зубами. Боль от раны снова дала о себе знать. Я тут же подскочил и присел к девушке, не спуская глаз со входа. Продолжая контролировать дверь, я помог ей подняться. Потом выглянул наружу, там никого не было. «Надо развязать ей руки», — бросил я. Потом, мотнул головой Старлей, идем к джипу. Видел, где он стоит. «Куда вы меня тащите?» — спросила она по-английски, а потом заговорила по-португальски, но Грин, судя по всему, как и я, не знал португальского. Правда, я неплохо знал испанский, но она говорила очень быстро и использовала неизвестный мне диалект. Единственное, что я понял, она была крайне недовольна, что остается в положении пленницы. «Тише, тише», — поморщился Грин. «Все будет хорошо». Он выскочил наружу и побежал к стоящему неподалеку Виллису. Добежав, махнул мне. «Давай, за руль», — приказал Старлей, когда мы приблизились. Я помог девушке забраться назад, практически перекинув через борт. «Что вы делаете?» — вскрикнула она. «Развяжите мне руки». Потом, снова возразил Грин. «Смит, за руль». Я подчинился. Мы сорвались с места и понеслись по красно-желтой ухабистой земляной дороге, оставляя за собой густое облако пыли. «Куда?» — коротко спросил я, отплевываясь от песка и земли. «Прямо!» — рявкнул он и махнул здоровой рукой. «Давай, давай, давай, давай, не тормози». Я и не тормозил. Как известно, тормоза существуют только для слабаков. Машина, подпрыгивая на выбоинах и колдобинах, неслась вперед. Я выжимал из двигателя все возможное, стараясь при этом не растерять пассажиров. Пространство выжженной травы и песка кончилось, и мы влетели в небольшую рощу с кустарниками и высокими деревьями с крупными листьями. Аккуратнее в джунглях, морщись, проскрипел Грин. Я молча посмотрел на него, оценивая состояние. Судя по всему, боль была довольно сильная, и если бы не промедлил, он бы, наверное, уже отрубился. Что, недовольно ощерился он, заметив мой взгляд. Нечего на меня пялиться. Я не знаю, что там произошло, ясно. Я ничего не ответил и снова повернулся к дороге. Не дрова, охнул Грин, когда джип подпрыгнул на корне дерева, торчащем из земли. Мы снова выскочили на открытое пространство, и я поднажал на газ. Здесь мы были, как на ладони. Желтая дорога петляла между маленькими холмиками, низкими деревьями, похожими на зонтики и редкими могучими баобабами. Джип несся к низине, занятой обширным, густым и непролазным лесом, настоящими джунглями. «Поедем вдоль рощи», — предложил я, кивнув на полосу леса справа от нас, «тут слишком опасно». «Прямо», — мотнул головой Грин, «там за лесом граница». «Прямо». Приказы нас учили выполнять, конечно, но я был прожженным и опытным воякой, а мой командир — мальчишкой, по большому счету. Поэтому я начал отклоняться чуть правее, поближе к деревьям. Тем более, дорога стала неразличимой, и теперь мы неслись по относительно ровной поверхности. «Ровнее держи», — прохрипел Старлей. Он был белым, как полотно, и едва держался на сиденье. «Ровнее». Мне это все страшно не нравилось. Бензина в баке почти не оставалось, и оказаться без машины в джунглях с раненым Грином и хрен пойми какой заложницей, которую почему-то нужно было держать связанной, мне не улыбалось. Не нравилось и мчать по открытой местности, хотя справа тянулась полоса леса, под ветвями которого можно было бы, твою мать. Раздавшийся грохот вертолета прервал мои мысли. Он внезапно появился из-за леса и попер прямиком на нас, но в лучах утреннего солнца он показался совершенно неопасным, этаким добродушным тупоносым увольнем. На борту его алела большая красная звезда, и это был Ми-8, наши. Вот ведь, как устроен человек. На сердце сразу стало легко, будто упал ужасающе тяжелый груз, сковывавший мой мотор. Впрочем, облегчение быстро сменилось подозрениями, и я ударил по тормозам. «Да полегче, ты», — проскрежетал старший лейтенант Грин. Вертолет завис чуть в стороне и, обдавая нас ветром и хлопающим громыханием, медленно опустился на желто-коричневую землю. «Как они узнали?» — крикнул я Старлею. «А!» — проорал он. «Не слышу. Давай скорей. Какого хера здесь происходит? Как они узнали? Твою мать!» — загремел он. «Выполнять приказ. Вертолет должен был прибыть. Поэтому я велел ехать прямо. Таков план. Но вы не сообщали. А ты кто такой, чтобы тебе сообщать? А остальные парни?» «Не сдавался я». Картина в целом выглядела довольно размыто и вызывала подозрение. «Это русские!» — в ужасе закричала девица. «Это русские!» «Смит, выполнять приказ!» — прорычал Старлей. Я выпрыгнул из машины и помог выбраться пленнице. Она перекинула ногу, пытаясь нащупать опору, и ухватилась связанными руками за борт. Платье задралось, обнажая стройные крепкие бедра и кружево. «Охренеть! Меньше всего сейчас я думал увидеть кружевные трусы. Развернись!» По-английски крикнул я и направил ее правую ногу к колесу. Она оперлась, начала переносить левую ногу, но кожаная сандалия соскользнула и, если бы я не успел подхватить нашу заложницу, она рухнула бы вниз. Но я успел. Сжал ее в объятиях и осторожно поставил на землю. Как только я разжал руки, она резко развернулась и оказалась со мной практически лицом к лицу. Она была высокой и красивой. Уставшее лицо с тонкими чертами, прямым носом, карими глазами и темными кругами вокруг этих самых глаз, было действительно красивым. Ее пышные волосы непослушно торчали во все стороны, так что две невидимки повыше висков ничего не решали. Я усмехнулся. На меня глядела симпатичная, перепачканная и перепуганная девчонка лет 22. «Спасибо», — крикнула она, рассматривая меня. «Хотя, не такая уж и простая, судя по всему». «Бегом», — заорал Грин. «Скорее на борт». Я потянул девицу за локоть и подтолкнул к вертолету, пропуская вперед. Предчувствие было нехорошим, но нужно было выполнять приказ. В конце концов, от этого зависело. Да ни хрена, вообще-то не зависело. Плевать мне было на тесты и испытания. Все слишком далеко зашло, чтобы думать о курсах и прочих формах обучения в школе КГБ. Вихрь, поднятый винтом, попытался содрать с заложницы платье, оголив стройные загорелые ноги и, тугой зад, обтянутый белыми кружевами. Это могло бы стать хорошим отвлекающим маневром. Из вертолета показался пилот в советской форме и помог девушке забраться на борт. Когда она оказалась внутри, я повернулся, чтобы пропустить Грина, но он кивнул, чтобы я шел впереди него. Я нехотя забрался на борт, и мне все очень не понравилось. Сколько раз говорил себе, что нужно доверять своему предчувствию больше, чем командиру. Внутри оказалось четверо очень крепких парней в форме. Это уже было странно, потому что в Анголе наших войск официально не было, и советники погоны не носили. Да и сидела форма на этих молодцах, как на корове седло, и рожи у них были не советскими. Явно, пиратские рожи, да еще и с притворными улыбочками. Взгляд скользнул по салону и натолкнулся на валяющиеся на полу темные пузатые бутылки от португальского пива «Согриш». Бутылки были пустыми и чуть позвякивали из-за вибраций вертолета. На лавке у борта лежала смятая «Экспресса», «Лиссабонская газетенка». «Грин, ты идиот!» Это однозначно была подстава. Нужно было вырываться и вырывать заложницу. Не подавая виду, что все понял, я без замаха, но со всей дури выкинул кулак вперед, пробивая стоящему передо мной парню в солнышко. Он сложился вдвое, и я, обхватив его голову, саданул его носом об колено и толкнул назад, на его соратников, перекрывая им пути атаки. Тут же, схватив заложницу под локоть, я резко развернулся, желая вытолкнуть наружу, но передо мной, закрывая грудью дверь, встал старший лейтенант Грин. В здоровой руке он сжимал пистолет, направляя в мою сторону. Мои мышцы напряглись, и я приготовился к броску. «Не советую». Перекрикивая шум двигателей, проорал Старлей и слегка поиграл пистолетом. В тот же момент я получил по почкам, и едва устоял на ногах. В глазах потемнело. «Ладно, козлята, покуражьтесь пока. Покуражьтесь. Не дергайся», — крикнул Грин. «Если еще пожить хочешь». 10. Каждый против всех, и никто мне не мог даже слова сказать, но потом потихоньку оправились, навалились гурьбой, стали руки вязать, и в конце уже все позабавились. Я тихонько пропел эти строчки из Владимира Семеновича, когда меня скрутили и защелкнули браслеты, завернув руки за спину, предварительно сорвав вещмешок с баксами. Однако, поморщившись, усмехнулся я: «Странная ситуация, товарищ старший лейтенант, не находите?» Парни оказались проворными, но не особо умелыми, либо необычайно гуманными, потому что браслеты защелкнули не слишком туго. Вытащить кисти я бы не смог, конечно, но зато они не пережимали и не перетягивали запястья. Спасибо им за это, большое пионерское. И они, естественно, носовали мне за разбитый нос своего товарища, но так, без фанатизма. Экипаж расселся по местам, и вертолет поднялся в небо. Бутылки покатились по полу от одного борта к другому. Грин лег на лавку и закрыл глаза. Двое пилотов находились в кабине, а остальные двое пиратов сели на лавку, где уже сидели я и заложница. Ее усадили рядом со мной. Она крикнула по-португальски что-то о том, что они пожалеют, если немедленно ее не освободят, и все, кроме меня и Грина, засмеялись. Один из пиратов, наклонившись вперед, ответил, что для этого ей придется как следует поработать, и со смехом посмотрел на нее. «Ну вот», — тихонько сказал я ей по-английски, — «а ты русских боялась? Кто это такие?» «Бандиты», — недовольно бросила она. «Разве сам не видишь? А чего им от тебя надо? Большой любви». Один из бандитов привстал и, придерживаясь за перегородку, сделал шаг к Грину. Он наклонился и долго на него смотрел, а потом повернулся к своему товарищу и бросил несколько слов на португальском. Он выразил опасение, что тот может сдохнуть. Второй тоже поднялся и встал рядом с первым. Он слегка толкнул Старлея в бок, и тот зашевелился. «Все нормально», — прорычал Грин. «Сейчас немного полежу и оклемаюсь. Вкалите мне промедол. Надо еще». Оба бойца стояли ко мне спиной, сейчас бы их и отоварить, но руки, скованные за спиной, затрудняли дело. Португалец, уже познакомившийся с моими боевыми навыками, злобно зыркнул и, кивнув на меня, сказал товарищу, что я не нужен и меня можно пустить в расход. «На», — резко ответил тот, что означало «нет». «Есть промедол у вас?» — зло прервал их Грин. «Найдем что-нибудь», — ответил тот, который был, по всей видимости, старшим. «Подожди». Португальцы вернулись на лавку, и старший из них начал негромко, но раздраженно и напористо говорить. Второй пилот встал со своего места и, шагнув к ним, чуть наклонился, внимательно слушая босса. То, что старшим в команде был именно этот чувак, я уже не сомневался. Моя соседка сердито тряхнула головой и снова потребовала свободы, вызвав на этот раз не смех, а резкий окрик старшего. Вертолет, накренившись на один бок, резко пошел вверх. «Ты знаешь, куда мы летим?» — спросил я у своей спутницы. «В Анголу», — зло бросила она. «Понятно. А тебе известно, с кем работают эти парни, кто их союзники и для чего? Разве ты не понимаешь?» — перебила она. «У них нет ни друзей, ни союзников. Они настоящие пираты из бывшей колониальной португальской армии. Они похищают людей, грабят и делают всякие штуки за деньги. И что они хотят за деньги делать с тобой?» — поинтересовался я. «Зачем ты им нужна?» Она сверкнула глазами и выдала несколько фраз на португальском, продемонстрировав хорошие знания суровой мужской лексики. Например, «Наэме фадаш» означало «отвали и не насилуй мой мозг». Ну, то есть, почти, в лайтовом переводе. Я усмехнулся и наклонился к ней. «Как тебя зовут?» Она прищурилась, внимательно на меня посмотрела и нехотя ответила. «Дариш». «А тебя, Бариш?» — подмигнул я. «Дариш и Бариш» — звучит. Глаза ее вспыхнули гневом, уловив иронию. «Ладно, ладно, я Григорий, можно Гриша», — сказал я. «Гриш-ша-ша», — повторила она и кивнула. «Придвинься ближе», — сказал я тихонько, чтобы слышала только она. Невольно прислушиваясь, Дариш потянулась ко мне. «Вытащи из своих волос невидимку и незаметно положи на лавку», — сказал я ей на ухо. «Между собой и мной». Она прищурилась, обдумывая услышанное, а потом кивнула и тут же сделала, как я велел. Я едва заметно привстал и, изогнувшись, нащупал металлическую полоску. Закричал шеф пиратов по-английски. «Успокойтесь там, Фуртада, идиот, зачем ты посадил пленников рядом друг с другом? Тащи девку сюда». Я покрутил невидимку в пальцах за спиной и разжал, распрямил ее. Она была не узкой, не широкой, а именно такой, как мне и требовалось. Тот парень, которого я обработал, метнулся к нам. Лицо его было похоже на вареник с вишней. Он смотрел на меня с нескрываемой злобой, так что ждать чего-то хорошего не приходилось. «Привет, Фуртада», — кивнул я. «Фильюда Пута», — сквозь зубы процедил он и наклонился вперед к Дариш, уперевшись руками в колени. «Поднимайся, сучка, вставай, будь хорошей девочкой, уступи мне место и сядь поближе к Пабло, а я хочу поговорить по душам с твоим не слишком вежливым приятелем». Девушка испуганно посмотрела на меня, а я, интенсивно работая пальцами за спиной, вставил металлическую полоску в запорный механизм, прямо поверх зубцов. Фуртада скривился и перешел на португальский. Он сказал что-то резкое, я не понял, и легонько хлопнул Дариш по щеке. Она дернула головой, а я чуть сжал браслет, защелкивая его на один зубчик. «По идее, фак», — выругался я и посмотрел на разбитое лицо Фуртада. Невидимка выпала из руки, и теперь нужно было начинать все сначала. Только браслет оказался затянутым на один зубец туже. Запаса уже не оставалось. На левой руке у меня теперь оставалась только одна попытка. Пока внимание Фуртада было направлено на пленницу, я чуть завалился на бок и нащупал на лавке разогнутую невидимку. Взял ее поудобнее. В это время пират, выплевывая резкие шипящие слова, потянул Дариш за волосы. Она вскрикнула и легнула его ногой. Он выпустил из руки ее гриву, зло ухмыльнулся и отвесил такую пощечину, что она отлетела и повалилась на меня, и я только чудом снова не выронил невидимку. «Эй, мудила, поаккуратнее с дамой», — воскликнул я, пытаясь воткнуть невидимку туда, куда надо. «Чего-чего?» — взъярился пират. «Ты не джентльмен, Фуртада», — ответил я, снова пристраивая за спиной пластинку к запорному механизму. «Не джентльмен?» — изумленно повторил он за мной. «Нет, конечно, ты просто кусок дерьма». Мои слова были встречены взрывом хохота. Парень мгновенно побагровел и, не размышляя ни мгновения, кинулся на меня, а я в эту самую секунду защелкнул браслет еще на зубчик и протолкнул невидимку вперед вглубь механизма. Фуртада широко размахнулся в тот момент, когда я скорее почувствовал, чем услышал щелчок раскрывшихся браслетов. Огромный, как пушечное ядро, кулак уже летел к моей голове, уже подлетал, и даже лицо Фуртада успело стать надменным и удовлетворенным. Но тут произошло совершенно неожиданное событие, неожиданное для Фуртада. Я резко вскочил, буквально взлетел перед ним, взмыл, как ракета, и, отбивая удар, рубанул громилу по руке так, что он, продолжая двигаться по инерции, прокрутился вокруг собственной оси и буквально подставил мне кобуру с пижонским хромированным кольтом М1911. Рукоять его была инкрустирована перламутром, И я эту машинку заприметил сразу, как только оказался в вертолете. Я рванул пистолет и, не давая никому сообразить, что происходит, не целясь, трижды выстрелил в пилота. Частично он был прикрыт металлической перегородкой, но, судя по тому, что вертолет сразу потерял управление и начал закручиваться, я попал куда надо. Второй пилот все еще находился в салоне. Еще секунду назад он, потягивая пивко, совещался с боссом, но сейчас кинулся в кресло, чтобы попытаться спасти ситуацию. Грин вскочил с лавки, но я с силой толкнул на него Фуртадо и, не давая возможности опомниться, нажал на спуск, выбив португальцу мозги. Хлоп, и нету великана. Старлея я решил сохранить живым и просто долбанул рукояткой по темени. Хлоп, и нету таракана. Ему этого хватило, чтобы упасть обратно на лавку и уже не дергаться. Оставались второй пилот, которому сейчас было явно не до разборок, и здоровяк босс с бутылкой пива в правой руке. Пилот пытался выровнять машину и опасности не представлял, а вот последний пират имел весьма грозный вид и походил на бывалого спецназовца. Он не дергался, не паниковал и, вскочив с лавки, принял не самое плохое решение. Одним движением, без замаха, из имеющейся позиции он метнул бутылку в меня, создавая отвлекающий фактор, а руку опустил на рукоять пистолета. Причем, тратить доли секунды на то, чтобы вырвать пистолет из кобуры, он явно не собирался. Положить руку на рукоять, нацелить ствол на меня и нажать на спуск. Это быстрее, чем произнести раз. Но я просчитал его мгновенно, и пока его рука опускалась на рукоять, уже давил на спусковой крючок. Моя пуля взорвала бутылку на мелкие осколки. Брызги пива и стеклянное крошево ударили ему в лицо, но он даже не успел удивиться, потому что жизнь уже оставляла его, а кусок свинца 45-го калибра выходил из затылка, увлекая за собой фонтан из крови, ошметков мозга и осколков черепа. В два шага я подлетел к пилоту и приставил ствол к затылку. «Алло, амиго», усмехнулся я. «Ты тут как, справляешься?» Он промычал что-то нечленораздельное. «Не делай, пожалуйста, резких движений, а то я случайно могу нажать на спуск». Он испуганно кивнул, а я вытащил у него из кобуры здоровенный бразильский Таурус. «Дриш!» — крикнул я, бросая на пол его пушку и вытаскивая из ножен на поясе первого пилота огромный тесак. «Иди скорее сюда». Она, опасливо глядя на мачете, подошла и протянула руки. Я аккуратно разрезал путы, и она тут же начала растирать красные израненные запястья. «Ты стрелять умеешь?» — спросил я. Дариш кивнула, настороженно глядя на меня. «Тогда бери». Я кивнул на лежащий на полу Таурус. «Если дернется, убей его. Не волнуйся, я могу управлять вертолетом. Справимся и без этого парня». Я подмигнул, показывая, что слова про управление сказаны, чтобы остудить возможные вспышки геройства со стороны пилота. Она напряженно кивнула, поднимая увесистую пушку, а я занялся Грином. Вернее, сначала собой. Несколько секунд ушло на то, чтобы снять браслет с левой руки. Потом этот же браслет я защелкнул на запястье Старлея. И в тот момент, когда раздался щелчок наручников, прогремел выстрел. Вертолет снова закрутился и меня отбросило к противоположному борту. «Гриш!» — закричала Дариш. «Сюда, Гриш!» Он дернулся. «Твою мать, женщина! Что ты наделала? Скорее принимай управление!» Она держалась за перегородку. Вертолет снова закрутила, и она старалась держать меня на мушке. «Идиотка! Зачем ты его грохнула? Вот сука! Управлять вертолетом я не умел!» Она просто прикончила пилота. «Невинная, бляха, овечка! Жертва, блин, насилие! Быстрее!» Заорала она и нажала на спусковой крючок. Пуля ударила в борт чуть правее меня. Вертолет болтало и закручивало все сильнее. Я резко бросился в сторону, прочувствовав момент, когда она нажимала на курок. Она еще раз выстрелила и снова не попала. Дриш еще раз направила ствол на меня, но не удержалась на ногах и, качнувшись, упала. Я тут же прыгнул на нее и выбил пушку. Не давая опомниться, я зарядил ей отрезвляющую плюху, саданув по скуле и, схватив за космы, дернул вверх, поднимая с пола. Одновременно с этим, я спихнул с кресла безжизненную тушу пилота. «Быстро!» — рявкнул я, усаживая ее. «Бери управление!» Голова шла кругом, будто я оказался в центрифуге. За стеклом мелькали верхушки деревьев, сменялись бело-голубым небом, обрывками облаков, ослепительным солнцем и появлялись снова. Не умея управлять вертолетом, она не стала бы устранять пилота и не пыталась бы после этого грохнуть меня. Это было совершенно ясно. «Выравнивай, сука!» Довольно сильно ткнул я ей в затылок стволом кольта, балансируя и стараясь удержаться на ногах. Она тут же схватилась одной рукой за рычаг «шатгаз», а другой начала щелкать тумблерами, да только. «Да что же это такое?» Сзади грохнуло, просто бомбануло, и мы по спирали резко полетели вниз, ввинчиваясь в толщу высоченных деревьев и шинкуя винтом зелень африканских джунглей. Хвоста у вертолета больше не было, и тело Фуртада просто вылетело наружу. Дариш заорала, завыла, как дикая ламия. В тот же миг по корпусу застучали ветки, падение замедлилось, брызнули хрусталем несколько стекол, раздался треск, а оставшиеся трупы португальских пиратов скатились в рубку, а за ними и орущий Старли и Грин. Крушение длилось несколько секунд, растянувшихся в мучительно долгий отрезок времени. Погибать в африканской глуши, только что обретя новую жизнь, в мои планы не входило. Шум и удары нарастали, как в безумном аттракционе, но скорость плавно гасилась. Сдвижное боковое окно слева от меня сорвало ветвями и, заметив подходящий клубок из лиан, я приготовился прыгать, как спайдермен, но вертолет вдруг резко остановился, отпружинил и повис, а я, не устояв на ногах, упал, больно ударившись о спинку кресла второго пилота, и рухнул на стонущего Грина. Мы висели на лианах над краем охрененно глубокой расселины, дна не было видно. Я внимательно посмотрел через стекла кабины, но внизу, далеко под нами, удалось разглядеть только черную туманную мглу. На смену грохоту и скрежету пришла зловещая тишина, но я знал, что она была обманчивой. Кто-то нас сбил и в этот момент двигался в нашу сторону, и этот кто-то был явно не один. Нужно было спешить, нужно было выбираться через окно пилота, оказавшееся всего в нескольких сантиметрах от земли. «Дариш», — позвал я, — «ты жива?» Никто не ответил. Мне пришлось наступить на тело босса, чтобы добраться до этой дикой блондинки, распластавшейся на приборной панели. Я положил два пальца ей на шею. Жива. Пульс был нормальный. Она застонала. По лицу ее стекала струйка крови. Подтащить ее к окну была та еще задачка. Когда я подтянул ее поближе, она открыла глаза. «Помоги мне», — строго приказал я, упираясь головой в изогнутую перегородку. «Нужно уходить. Давай, держись за меня, обнимай. Да крепче же. Наступай на приборы. Теперь высовывай ноги в окно. Давай, давай же». «Вот так», — затрещало, зацепившись, ее платье. «Ничего, ничего, давай, тебе стесняться нечего», — подбодрил я. Вертолет дернулся вниз, глухо саданулся о край расселины и закачался. «Скорее, пока не упал и не утащил нас за собой». Она выпрыгнула в окно и упала на землю, на самый край обрыва, и схватилась за ветки кустарника. Похоже, досталось ей прилично. Она опустилась на траву и затихла. Из салона раздался хрип Грина. «Отползи в сторону», — крикнул я. «Старлия нужно было брать с собой. Думаю, нашим спецам было, о чем с ним поговорить». Но церемониться Грином я не собирался. Стащил с перегородки, на которую он упал, и подтянул к окну, а потом перевалил за борт головой вперед. Повязка была черной крови. Послышалась автоматная очередь. «Помоги», — крикнул я Дариш. «Вставай и иди сюда. Да скорее же. Без меня тебе не спастись». Она кое-как поднялась и на дрожащих ногах подошла к окну. «Тащи его, возьми под руку». «Нет, тащи за здоровую. Да смотри, чтобы он не улетел в пропасть. Наверх, наверх, твою мать, тьфу, манда португальская». Вертолет снова дернулся, заскрежетал и опустился глубже. Земля теперь оказалась на уровне сорванного окна. Каждый миг лианы могли не выдержать и оборваться, и этот кусок искореженного металла полетел бы в расселину. Нужно было как можно скорее вырываться наружу, к тому же до меня снова донеслись выстрелы, причем уже ближе. «Сука, тяжелый, сука». Кое-как, с помощью Дариш, я перевалил Грина через окно и вытолкал наружу. Вертолет еще немного опустился, и по стеклу с противоположной стороны с силой ударила толстая ветка. Я был готов выскочить наружу, но пока не видел вещмешок с бабками. Опираясь на уцелевшую перегородку, я подтянулся наверх, в салон. Хвост был снесен взрывом, а то, что раньше находилось на лавках и под ними, теперь слетело вниз, к рубке. Но не мешок с деньгами. Я его не находил. Бляха, вылетел он, что ли? Скорее машинально, чем осознанно, я заглянул под лавку и увидел его. Он зацепился за ножку и теперь висел в полуметре от меня. Я протянул руку и не дотянулся. Подпрыгнул, схватил его, но не смог сорвать и с шумом упал на перегородку. Вертолет гулко отозвался и сполз вниз еще на несколько сантиметров. Сука, хрен бы с этими деньгами, но это было, вообще-то, частью задания, как я понимал. И если бы Грин не затеял свою игру, Деньги нужно было доставить на базу вместе с заложницей. Поэтому я уперся получше и снова подпрыгнул, ухватился за ножку, подтянулся, схватился за другую и аккуратно снял вещмешок с вывернутого и превратившегося в крючок кронштейна. Также аккуратно, без резких движений, спустился вниз, приблизился к окну и твою мать. В этот самый момент сердце ухнуло и застучало, как бешеное, кровь ударила в голову. «Спокойно», – прошептал я, – «спокойно». Лианы начали рваться и лопаться, громко хлопая и щелкая, а раскуроченный вертолет, превращенный в безжизненную глыбу металла, скрежеща и набирая скорость, пополз в пропасть. Несколько иллюстраций, может и не вполне точных, но частично воссоздающих атмосферу. 11. Первобытные инстинкты. «Спокойно», — повторил я громче, — «все под контролем». Я упруго оттолкнулся ногой от приборной панели и вскочил на перегородку. Паники не было, в груди разлилась знакомая пустота, а заледеневшая кровь заморозила голову. «Дыхни я сейчас», и изо рта вырвалось бы облачко пара. Вертолет стонал, все глубже соскальзывая в царство мертвых, а я карабкался наверх. Окно скребло склон практически отвесной расселины, захватывало камни и корни деревьев. Через него было уже не выйти. Поэтому я рвался к хвостовой части, туда, где был единственный выход. Ухватился за упор лавки, подтянулся, перекинул ноги, уперся, сжался, как металлическая пластина и выстрелил, взлетая вверх. Хватаясь и упираясь, поднялся выше и через секунду оказался у рваной алюминиевой кромки, там, где кончался металлический панцирь. Хотелось отключиться, подчиняясь животному инстинкту, но ледяная голова не давала соскользнуть в звериное состояние. И я анализировал каждое движение. Тяжелая махина вертолета, срываясь вниз, тянула за собой клубки лиан, веток и корней. Скорость была еще небольшой, поэтому я ловко схватился за толстый стебель и ладонь обожгло острой болью. Ничего. Второй рукой я моментально взялся за другую лиану и повис, а поверженная небесная колесница продолжила движение. Она неудержимо падала, удаляясь от меня и обрывая. Бляха, твою мать. Тонкий стебель в руке вдруг провис, щелкнув, где-то вверху, оборвался. Но я успел перехватиться и теперь уверенно держался обеими руками, нащупывая ногой выступ, о которой можно было бы упереться. Тут же оборвалась и толстая лиана, и я повис на тонкой. Она натянулась и заскрипела. Я схватился за другую, которая казалась покрепче. Нога уперлась в выступающий камень, и я смог перевести дух. Постоял несколько секунд и продолжил карабкаться наверх. Лианы рвались, камни под ногами вываливались, но я цеплялся и лез дальше. Лес. Нужно было преодолеть около 10 метров. Чепуха, ерунда, мелочь. Когда я добрался до кромки обрыва, ноги дрожали, ладони горели, а бицепсы забились так, что было трудно разгибать руки. Уперевшись в вывороченный корень ногой, я подтянулся, цепляясь за круглый неудобный валун. Второй рукой нащупал очередной стебель, намотал на руку и подергал. Он натянулся и показался мне довольно крепким. Оставалось совсем чуть-чуть, и я поднажал. Подобрался, уперся, оттолкнулся, подтянулся рывок, и правое колено уперлось о край расселины. Еще одно движение, и я повалился вперед на траву. В тот же момент в мою руку повыше локтя вцепились две женские руки и потянули на себя, подальше от обрыва. Я едва заметно усмехнулся. Уже не нужно, но все равно спасибо. Ладони Дариш разжались, и она повалилась на спину. Внизу, в ущелье раздался взрыв. Кажется, вертолет дошел до финала. Я медленно лег на землю и с минуту лежал, не шевелясь. Ноги и руки тряслись в диком треморе. Тренироваться еще и тренироваться, усмехнулся я и перевернулся на спину. Высоко над верхушками густых зеленых деревьев сияло небо. Дариш склонилась надо мной и рассматривала меня. «Подвинься чуть левее», — подмигнул я, «а то солнце в глаза». Она усмехнулась. «Надо же», — качнула она головой и кончики ее буйных волос коснулись моего носа. «Я таких еще не встречала». Я чихнула и, приподнявшись, сел, посмотрел на неподвижного Грина, лежавшего рядом. Дариш смотрела на меня во все глаза. «Надо уходить, нас будут искать», — сказал я. «Вставай». Она послушно вскочила. Платье было разорвано, открывая взгляду длинные загорелые ноги. «Придется тащить этого козла», — кивнул я и поправил на спине вещмешок. «Так, смотри, из поля зрения не пропадай, иначе придется свернуть тебе шею. Ничего личного». «Поняла?» — Дариш серьезно кивнула. «Хорошо, иди сюда». Совсем рядом послышалась автоматная очередь, потом еще одна и еще одна. Закричали люди. «Поможешь мне?» — кивнул я на Грина и опустился на траву рядом с ним. Его придется взять с собой. Я этого Борова не потащу, замотала головой Дариш. С ним нам конец. Мы далеко не уйдем, если потащим этого китайца с собой. Нет, точно нет. Если хочешь, можешь возиться с ним сам. Я в этом не участвую. Грин открыл глаза и облизнул сухие губы. Смит, прохрипел он по-русски. Не бросай меня, я дам тебе деньги. Они и так у меня, усмехнулся я. Ты не понимаешь, через силу произнес он. Это лишь маленькая часть. У нас будет намного больше денег. Намного больше. Не бросай меня, не оставляй здесь. Это унита. Те, кто сбил вертолет, они убьют меня. Я ухожу, воскликнула Дариш. А ты можешь развлекаться со своим дружком. Она, чуть тише прошипел Грин. Наклонись. Я наклонился чуть ниже, внимательно следя, чтобы он не выкинул какой-нибудь фортель. Она, прошептал Старлей, она стоит больших денег. Это дочь Прошперу Оливера. Не слышал про такого. Он геолог, занимался разведкой алмазов и золота. Его убили, а она все знает. Знает, где находится, где месторождение. Есть один парень из ЮАР, он отвалит нам за девку кучу денег. Ты не потратишь за всю жизнь. Мы должны с ним. Грин закрыл глаза и часто задышал. «Надо уходить», — воскликнула Дариш, заканчивая уже свои нежности. «Брось его, перережь горло и пойдем со мной. Иди и помоги», — кивнул я. «Иначе я отдам тебя унитовцам. Думаю, они с удовольствием обменяют мою жизнь на молодую красавицу с длинными ногами». «Не надейся», — воскликнула Дариш, и в ее интонации промелькнуло упрямство. «Не вынуждай меня», — тихо повторил я, поднимаясь и вытаскивая кольт. Выстрелы звучали все ближе, но выдержки барышни было не занимать. Они убьют тебя, когда узнают, что ты русский. Ну, что же я готов рискнуть? Короче, или ты мне поможешь, или останешься здесь.